можно было полюбоваться братьями. Оба красавцы, оба исполненные высокой, резкой и мужественной красоты. Андрей порывист, строен, молодцеват. Александр стремителен, статен, могуч. От одного веет заносчивой удалью, от другого — грозным мужеством. Взор князя Андрея остановился на Гриньке. Мальчик, оробевший, растерянный, стоял позади Александра Ярославича. «А это что у тебя за оруженосец новый?» Удивленный с явной насмешкой над жалким видом Гриньки, спросил князь Андрей. «А-а!» И Александр на мгновение обратился к мальчугану и ободряюще глянул на него. «Не трусь, дескать!» Жалобная улыбка появилась на лице у Настасьина. «Еще и какой будет оруженосец!» — ответил, рассмеявшись, Невский. «Он воевать любит!» Андрей расхохотался. «Воевать — дело доброе, мужское», — сказал он. «А только что ж ты этого витязя столь худо одел?» От этой грубой шутки князя Гринька чуть не заплакал. Княжеская челядь так и возрилась на него. Настасьин потупил голову. Еще немного, и слезы хлынули бы из его глаз. Вдруг он почувствовал, как отечески ласково на его голову легла сильная, мужественная рука. Гринька глянул вверх из-под этой ладони, не смея шевельнуть головой, и увидел, что это Александр Ярославич. Вслед за тем послышался добродушно густой голос Александра. «Да, пожалуй, одет мой воин небогато. Но ничего, одежу богатую он в боях добудет». Тем временем Андрей Ярославич подозвал к себе одного из пышно одетых своих отроков, того, что был ростом поменьше, и что-то негромко сказал ему. Отрок отошел в сторонку, а вскоре уже стоял перед Настасьиным, держа на вытянутых руках свой золотом расшитый кафтанчик. Настасьин отодвинулся от него. Тот, однако, нахмурился и требовательно повел головой, показывая, что надо, дескать, надеть кафтан, что такова воля князя Андрея. Гринька вскинулся, сверкнул глазами. «Не хочу я ходить в чужой одеже!» — выкрикнул он, закрыв ручонками лицо, и заревел. Александр вступился. «Оставь его, Андрюша!» — негромко сказал он брату и ласково коснулся плеча Гриньки. Далеко опередив свиту, братья подходили к высокому белокаменному крыльцу с точеными пузатыми балясинами и грозную парою обращенных головами друг к другу каменных львов, которые, словно два стража, бдительных, но притворно дремлющих, жмурясь, пропускали меж собою каждого входящего. Они были похожи на рязанских мужиков. Гривы их не дыбились, но благонравно, слегка разделенные над лбом, а сзади остриженные в кружок, гладко прилегали к голове, словно маслом умащенные ради праздника. Дворец был из белого тесаного камня, с преизбыточной резьбою и прилепами, и со множеством цветных стекол, красных, синих и желтых, в узких, симметрично расположенных окнах. Пока они шли, князю Владимирскому крепко-таки досталось от брата за чрезмерное упоение охотою. Андрей вздумал было отшутиться. «Да ведь, Саша, — возразил он, смеясь, — припомни деда нашего Мономаха. Не Владимир ли Всеволодич поучает? Все же то дал Бог на угодье человеку наснеть на веселье». Невский сурово оборвал брата. «Всякое дело мера красит», — сказал он. На другое утро в покоях Андрея, который сколь не противился тому Александр, а уступил таки ему радушный хозяин, Невский проснулся, сильно проспав с дороги против обычного. Солнце уже успело подняться над землею в треть копья. Даже Александра Ярославича вымотал этот тысячеверстный сквозь болота и дебри то лошадьми, то водою и чрезвычайно быстро совершенный им путь. Из Новгорода во Владимир на Клязьме он ехал всего 20 дней. Невский успел уже выкупаться в большом мраморном, вделанном в пол водоеме, который еще дедом их Всеволодом был устроен тут же, рядом с великокняжеской спальней, и теперь отдыхал в глубоком кожаном кресле, облаченный в просторный цветастый халат с золотыми драконами и химерами. Невский сидел, установив ноги в шагреневых красных туфлях на подножную расшитую подушку, брошенную поверх дубового кладеного пола, и, обдумывая очередное неотложное, занимался легкой отделкой ногтей с помощью ногтечистки из слоновой кости и выдергиванием заусенец на руках своих, сильно обветренных за дорогу и пошорхлых от повода. Путевых перчаток Александр не любил. Вошел Андрей, светил, как стеклышко. Вчерашнего в нем и следа не было. Только чрезмерно кроток был его взгляд, вскидываемый на брата. Александр Ярославич встретил его ласково. Александру приятно было, что Андрей встал рано и, не опохмеляясь, это чувствовалось по его дыханию, тотчас поспешил к старшему. Это означало раскаяние. «Пришел в меру», — произнес Александр, не то спрашивая, не то одобряя. Андрей Ярославич смущенно усмехнулся и промолчал. Однако, опасаясь возобновления вчерашних, не очень-то радостных ему разговоров, он поторопился завладеть разговором сам. Беседуя, коснулись многого и внутри страны, и за рубежом. И всякий раз в ответ на пространно и страстно излагаемые Андреем намерения и предначертания, сетования и жалобы, старший, выслушав молча, внимательно, отвечал ясно и сжато. Жаловался брату Андрей на непрерывные происки в Орде, согнанного с великого княжения престарелого их дяди Святослава. Впрочем, не только старый Святослав с сыном своим Владимиром, но и Углицкий Владимир Константинович, да и родной братец Ярославушка, так назвал его сейчас Андрей, копают под ним в Орде. Все четверо они сидят невылазно у Сартака в Донской его ставке, а до того у Батыя сидели, обозы подарков поволокли. Александр с большим вниманием слушал Андрея. Кроме происков дяди Святослава, имевшего в силу старшинства законные права на великокняжеский стол, потуги и замахивания прочих родичей на брата Андрея нисколько его не волновали. Правда, горько ему, едва приехал из Новгорода, сызнова разбираться в этой волчьей грызне братьев, дядьев, племянников, всего этого большого гнезда, которое оставил по себе покойный дед Всеволод. Горько, но придется. А то ведь врозь раздерут, растащат землю. Андрей, сидящий во Владимире, пока он под рукой уходит, это еще исправимое зло. Хуже будет, если Святослав Всеволодич себе ярлык на великое княжение охлопочет. Этот на все пойдет. Обезумел старый от обид, честолюбием разжигаем. Да, впрочем, и прежде умом не перегружен был. Так думалось Александру. «А ты виделся с ним перед Ордою?» — спросил он Андрея, откладывая в раскрытый ящичек черного дерева ногтечистку. Андрей, то сидевший насупротив его в перильчатом без спинки кресле, то вскакивавший и начинавший стремительно расхаживать по ковру, остановился, услышав вопрос. «А как же?» — воскликнул он. «Трое суток то пировали с ним, то рядились, а хрип аж от него». Так лапа моя к бородище его и тянулась. Александр в сердцах захлопнул крышку ларца. «Ну-ну-ну», — оборвал он брата. «Стыжусь и слышать такое». Андрей смутился. «Что ж он говорит?» — спросил после тяжелого вздоха Невский. Андрей презрительно рассмеялся. «Да тоже все долдонит, что и обычно. Я де старей всех вас, Владимирови племени, мой престол. Ну а ты?» «Я?» – Андрей Ярославич дернул плечом. «А я ему и добром, и худом. А потом не стерпел, ведь ты, говорю, дядя, тупой, как княженью. Как ты, говорю, дядюшка, не поймешь того?» Как ни старался Ярославич-старший сдержаться, блюдя уважение к старейшине их рода, но смех все же прорвался у него. «А он что тебе?» – снова принимая спокойно суровый вид, спросил Александр. А он мне и говорит: Вячеслав Владимирович Белгородский, тот, говорит, и потупее меня был, как княженью. А как его почтил Ярослав, дядю своего, племянник, рядом с собою на великое княженье посадил. Так бы вот вы и меня, племяннички, почтили, то было бы по-божески. Александр презрительно вздернул головой. Княженье великое Владимирское не богадельня, особливо теперь. И не все ж слепцы в певцы, сурово отозвался Невский. Княжой отрок, светловолосый, с черными опущенными долу ресницами, одетый в шелковый кафтанчик с золотой отделкой, неслышно вступил в комнату, неся на расставленных врозь перстах серебряный поднос, отягощенный яствами на хрустальных, серебряных и фарфоровых блюдах. Расставив блюда на круглом столе, застланном белой скатертью, отрок в пояс поклонился князьям. «Ступай», — коротко распорядился, не глядя в его сторону, Андрей. Продолжая беседу, братья уселись за стол. Подана была жареная тетерка с шафранной подливою и черносливом. Затем большой фарфоровый кувшин с красным грузинским вином. И сверх того тарелка с белыми маленькими хлебцами. Тарелка с нарезанным русским сыром, ноздреватым и как бы с крупной росою. Да в довершение два блюда с заедками и усладенькими. Блюда пупырчатых сочных груш, которые были до уродливости крупны, и еще блюда гнетенного инжира. На особых маленьких тарелочках поданы были изюм, миндальные очищенные ядра, пряники и греческие и венецианские конфеты. «Кто же у нас за хозяина будет?» – спросил, улыбаясь, Андрей. «Как будто ведь я у тебя в гостях». «Ну уж нет», – сказал засмеявшись Александр. «В Новгород пожалуешь ко мне, али в Переславль, тогда иное дело, а теперь хозяйничай ты». «Что ж, и наладно, старшому не стану перечить, старшой брат в отца место», — весело согласился Андрей. Блистая из-под черных вислых усиков ослепительно белой дугою зубов и что-то в знак вожделения к вкусной еде пробарматывая, он встал, поднял с фаянсовой жаровни зазвеневшую крышку, отложил ее на подсобный столик и, слегка склонясь, принялся орудовать над жарким с помощью острого ножа и большой двузубой вилки. Такие же большие серебряные двузубые вилки лежали возле каждого прибора. Уже во многих княжеских семьях полагалось подавать этот византийский прибор, которому все еще сильно дивились, и немецкие, и английские, и датские послы, и купцы, посещавшие Русь. Андрей, закусив губы, едва успел донести до тарелки Александра большой, сочащийся жиром, золотисто поджаренный кусок птицы. Полил жаркое шафранно-черносливным соусом из серебряного уполовника и положил черносливу. Затем стал накладывать себе. Во всех его ловких, умелых движениях виден был опытный застольщик и водитель перов. Александр, опершись на руку, дав себе отдых, отечески любовался им. С болью Александр Ярославич подумал о том, что только от одного Андрея, из числа всех братьев, дядьев, племянников, он мог так вот спокойно, не боясь быть отравленным, не держа близ себя на всякий случай отцовского старого лекаря доктора Абрагама, принять блюдо или же кубок вина. Ну, еще Васильковичи, ростовские и белозерские, Глеб и Борис, чудесные племеши и матерь их, воистину святая, вдовствующая Мария Михайловна. У них любил отдыхать, там его любят, чтут, радостно повинуются.